Конницу, насчитывавшую до 3000 всадников, Спартак разбил на 6 отрядов. Командование ею он поручил Мамилию. Верховным военачальником под единодушные восторженные клики 53 000 гладиаторов был снова избран Спартак, доказавший свою доблесть и искусство полководца. Через неделю после такого переустройства армии фракиец решил произвести смотр своему войску. Когда Спартак в обычных своих доспехах, верхом на коне, под скромным чепраком, с простой уздечкой и поводьями, показался на равнине, где три корпуса были построены в три линии, из грудей 53 000 гладиаторов вырвалось единодушное приветствие, подобное раскатам грома: «Слава Спартаку!» Возглас этот гремел многократно, с неистовой силой. Когда же стихли приветственные клики и отзвучал исполненный на фанфарах гимн свободы, который стал боевым гимном гладиаторов, появился Эномай на высоком гнедом апулийском коне и, остановившись перед первой линией войск, крикнул громовым голосом: «Гладиаторы, слушайте меня!» Во всех рядах воцарилась глубокая тишина. Германец, сделав краткую паузу, сказал: «Если наша армия во всем до самых мелочей создана по римскому образцу, отчего же наш верховный вождь не имеет ни знаков отличия, ни почестей, которые воздают римским консулам в их войсках?» «Императорские знаки отличия Спартаку!» — вскричал Крикс. «Императорские знаки отличия Спартаку!» — в один голос воскликнули все 53 000 воинов. Наконец шум утих, и Спартак, лицо которого побледнело от сильного волнения, подал знак, что хочет говорить. «От всего сердца благодарю вас, мои соратники и дорогие мои братья по несчастью», — сказал он. «Но я решительно отказываюсь от знаков отличия и почестей. Мы взялись за мечи не для того, чтобы утверждать чье-то превосходство, устанавливать преимущества и почести, а для того, чтобы завоевать свободу, права и равенство. Ты наш император!» — вскричал Рутилий. «Ты стал императором благодаря своей мудрости, своей храбрости, своим достоинствам и необычайным качествам своей души и своего ума. Ты наш император! В это звание тебя возвели твои победы. Ты наш император! Таково наше единодушное желание. Если ты отказываешься от почестей, то мы требуем, чтобы почести эти были оказаны нам, нашим знаменам. Во имя этого ты должен надеть полудемент, тебя должны сопровождать контубернулы и ликторы. Полудемент Спартаку!» — требовали гладиаторы. «Контубернулов и ликторов!» — воскликнул Эномай, а за ним все легионы. И через минуту Крикс воскликнул своим мощным голосом: «Пусть римские ликторы, которых он взял в плен под Аквином, шествуют впереди него с фасциями!» Требование это вызвало такой неистовый взрыв восторга и гром рукоплесканий, что, казалось, от них заколебалась земля, и тысячеголосый этот гул еще долго повторяло эхо в далеких горах. И действительно, эта мысль, естественно зародившаяся у бесхитростного Крикса, была так велика в своей простоте, что справедливо вызвала необычайный энтузиазм. Заставить римских ликторов, ранее шествовавших впереди самых знаменитых римских консулов, таких как Гай Марий и Луций Сулла, идти впереди презренного в глазах римлян гладиатора, было не только унижением римской гордыни, не только признанием человеческого достоинства за бедными рабами. Это знаменовало собою самую блестящую из всех побед, одержанную гладиаторами над гордыми легионами надменных завоевателей мира.